Глава четвертая. Темнота обступила Лайлу, усиливая ощущение, будто ее заглатывают живьем. Она приподняла голову, высвободила лицо из мха и листьев и закричала. Прошла, казалось, целая вечность. Девушка билась, стараясь вырваться из хваткого, цепкого объятия неизвестного существа, пока то вдруг не заговорила, обращаясь к ней с еле слышной мольбой «Помогите!». И тут же хватка неизвестного ослабела, он затих. «Что ж теперь?» — пронеслось у нее в голове. «Дорогой Иисус, неужто мне конец?» «Лайла!» — раздался вдруг поблизости знакомый голос. Она подняла голову, увидела свет фонаря и слабо позвала: «Отец!» Вскоре показался луч еще одного фонаря. Джей стрелой мчался на шум и голоса. Все вокруг осветилось. Тяжесть, придавившая ее к земле, отпустила. Она приподнялась и, обернувшись к отцу, успела заметить какую-то бесформенную массу, вроде тряпичной куклы, которую отец с Джеем оттаскивали в сторону. Отец вынул револьвер. — Не стреляй, — предупредил Джей, дотронувшись до его руки. Доктор застыл в ожидании над неподвижным, бесформенным телом, держа на изготовке револьвер. Однако еще через мгновение издал вздох облегчения и отвел дуло в сторону. — Я спокоен, сынок, — выдохнул он. И тут же Лайла почувствовала, как ее обнимают две пары надежных, любящих рук. — С тобой все в порядке, малыш? — спросил ее отец. — Ты не ранена? — Не знаю, — пробормотала она, еще не в силах опомниться от пережитого страха. — Подняться можешь? — в свою очередь спросил Джей. Несмотря на слабость и дрожь во всем теле, ничего серьезного с ней не произошло. — Похоже, все в норме, — сказала она. — Что это было такое? Доктор Купер сделал несколько шагов к телу, брошенному ими неподалеку, и перевернул его. Они осветили его. — Дюлани! — вскрикнула Лайла. Геолог был мертв. Рот застыл в крике. В расширенных глазах отражался ужас. Доктор Купер опустился на колени и принялся осторожно осматривать глаза, лицо, рот. Затем закатал мертвецу рукав и изучил кожу руки. — Так значит... «Это и есть Морокунда», — проговорил он наконец. Джей со страхом взглянул на отца. «Ты правда так думаешь?» «Симптомы те же, что у Томми, найденного на плоту. Коагуляция крови, сильное обезвоживание организма, воспаление кожи и тканей, следствие сумасшествия, паники, неадекватного поведения. Врачи в Самоа подсказали мне, какие симптомы следует искать. Морокунда это или что-то другое, но только эта штука убила обоих. — Так что ж он пытался со мной сделать? — поинтересовалась Лайла. — Напасть на меня? — Я полагаю, он просто в приступе паники пытался ухватиться за тебя, как утопающий за соломинку, уже не отвечая за свои действия. Внезапно темноту прорезал свет еще одного фонаря, и знакомый голос у них за спиной произнес: — Ну что? Теперь вы мне верите, доктор? Это был Адам Маккензи, и с ними еще двое его людей. — Я бы сказал, что потрясен, — ответил Купер-старший. Маккензи осветил их по очереди своим фонарем, точно ища кого-то или что-то, затем заговорил вновь: — Вам повезло. Проклятие вас не коснулось. Пока. Он усмехнулся и продолжал со странной угрозой в голосе: — Я бы попросил вас вернуться в поселок, в дом, где вы поселились, и больше не рыскать по окрестным джунглям. Я ведь предупреждал, что здесь небезопасно. Телом Дюла не займутся мои люди. Мы лишь заинтересовались, — отважился вставить доктор Купер. Чем может заниматься столько людей в столь поздний час в чаще тропического леса? Доктор! — все с той же зловещей усмешкой произнес миссионер. Этот остров имеет свойство странным образом обманывать восприятие. Никого, кроме нас, в этом лесу нет. — Да, но мы слышали голоса, — воскликнул Джей. — Разумеется, — согласился Маккензи. — Но смею заверить, мой юный друг, такое здесь случается нередко, и это вовсе не значит, что вам в самом деле удастся обнаружить кого-нибудь в джунглях.